Букет. 24 мая 1997 года Франк Гава и Марсело Керемиджан играют свой последний матч в форме команды «Олимпик Лион». В последний момент на поле понадобились двое мальчишек, чтобы преподнести игрокам букеты цветов. Тренерам детской команды «Лиона» не приходится долго размышлять. За отлично проведенный сезон этой чести удостаиваются защитник Сэнди Пайо и их любимец Карим Бензема. Этот памятный вечер начинается с круга почета на поле Стад де Жерлан, чтобы представить болельщикам приз национального детского турнира. Затем следует историческое фото в центре поля с двумя чемпионами Лиона. Карим, словно оловянный солдатик, вытягивается по стойке смирно рядом с Сэнди Пайо. Серьезное лицо его, обрамленное каштановыми кудрями, способно растрогать каждого. С некоторой тревогой он наблюдает за возбужденной толпой. Чувствуется, как волнует его непрекращающийся треск и щелканье вспышек фотоаппаратов. На Жерлан проходит 38-й, последний матч чемпионата. Можно по праву считать его судьбоносным в жизни Бензема. Лионцы громят Олимпик Марсель со счетом 8-0. Бернар Лекомб в тренерском костюме наблюдает за матчем. Ворота лионской команды защищает Грегори Купе. Марсель переживает одно из самых болезненных поражений в истории клуба. Хет-трик Людовика Жюли, дубли Алена Кавилья и Флориана Мориса, гол Франка Гавы. Сложно представить более удачное завершение сезона. Для Карима все складывается как нельзя более кстати. Мальчугану не исполнилось еще и 10 лет, а он уже полноправный игрок цыплячьей команды. Цыплятами во Франции называют первую ступень спортивного мастерства в доюношеском возрасте. Он родился в Лионе 19 декабря 1987 года. Его семья родом из северного Алжира, из Кабилии. В 1958 году его дед, Далакихаль Бензема, вместе со своими детьми покинул Тикзер, небольшая деревня в ущелье Аджлил, в 70 километрах к юго-востоку от административного центра Беджая, и перебрался в Европу. В то время Хафиду, отцу Карима, было всего 3 года. Подобно многим алжирским эмигрантам, семья Бензема поселилась в пригороде Лиона. В долине реки Рона насчитывается более 150 семей Зима, Бензема, Бензема, а в алжирской деревне едва найдется и 20 человек с подобными фамилиями. Из засушливой сельскохозяйственной местности в промышленный город в поисках лучшей жизни. Хафид устраивается на работу в мэрии Виллербана в качестве разнорабочего и женится на Малике, молодой алжирской девушке из Арана. Ее родители, тоже эмигранты, живут в соседнем районе Ла-Каравель. Карим 6-й из 9 детей в семье Бензема. Самый младший брат Сабри. Затем Гресси по прозвищу Гриньет, Навса, София, Селия, Летиция, а также Фарид и Лидия от первого брака Малики. Появление на свет Карима приносит его отцу великое облегчение. Хафид уже начал было отчаиваться, до этого у него рождались только девочки. Карим, однако, любимец матери. Малика всегда первая защищает его от отцовской прямолинейности. Карим растет в Броне, одном из 59 небольших городов, входящих в состав Большого Лиона. В этом городе с населением в 40 тысяч человек, треть жителей моложе 25 лет, а уровень безработицы и количество людей без диплома значительно выше, чем в среднем по лионской агломерации. Семья проживает в Тарайон, в квартале, где нет ничего, кроме обветшалых кондоминиумов и социального жилья, а в 1990-х годах подростковая преступность создает серьезные проблемы для окружающих. В квартале, где живет так много алжирцев, что порой кажется, что вы переместились на улицы Арана, Алжира или Беджая. В квартале, где Карима знают абсолютно все. Достаточно сегодня спросить, простите, а где жили Бензема? И любой мальчуган, возвращающийся с рюкзаком из школы, не задумываясь ни на минуту, ответит. Первая улица налево, вон там внизу, улица Юрия Гагарина. Это небольшой дом перед стадионом, вы ни за что не ошибетесь. Вот где вырос Карим. До этого семья жила в скромной квартирке в длинном многоэтажном доме в Броне. В этом бетонном бруске он провел первые 8 лет своей жизни. Там же завязалась дружба с ближайшими соседями, семьей из Занати из Туниса, в которой тоже рос мальчик по имени Карим. Как часто бывает в подобных районах, дети собираются группами во дворе, с обожанием обсуждают более старших обладателей спортивных немецких автомобилей, мечтают носить дизайнерскую одежду, подражают и пытаются изображать из себя кумира хип-хопа 1990-х Тупака Шакура или боксера Майка Тайсона. «Я восхищаюсь Тайсоном. Мы оба поднимались шаг за шагом с самой низкой ступени лестницы. У нас не было легкой жизни. Нам никогда и ничего не доставалось просто так», — скажет Карим в марте 2021 года в интервью журналу «Икона», месячному приложению газеты «Эль Паис». Очень редко им удается собрать волю в кулак и макнуть голову в муниципальный бассейн, но больше всего на свете они любят гонять мяч. С самого раннего возраста, ему не исполнилось еще и 3 лет, он хотел играть в футбол, вспоминает его мать Малика в документальном фильме «От Карима к Бензема». Он так шумел в квартире, что мне пришлось купить ему поролоновый мяч. Как только он вставал утром, он играл дома в футбол. Однако отец не забыл и о другом пристрастии сыночка. Ему очень нравился мотоцикл. Даже потом, когда он чуть подрос, мы толком не знали, чем он на самом деле хотел заниматься. Он играл, как и все другие дети. Это правда. Мечты 7-8-летнего Карима совсем не обязательно связаны с футболом. Он скорее представляет себя мотогонщиком. Он даже пробует свои силы на этом поприще в квартале Т-район на Пиуи-50. Но чтобы заниматься двухколесной карьерой, следует поступать в специализированный центр. Не может быть и речи о том, чтобы оставить семью и друзей. Затем его внимание привлекает теннис, но постепенно футбол вытесняет все. Иногда матчи длятся безостановочно целый день. Перед нами кадры из документального фильма «От Карима к Бензема». Видишь два дерева посередине? Вот это и были ворота. Находясь за рулем мощного автомобиля, игрок указывает издалека на пустырь около своего бывшего дома. «Я жил вон там» и выпрыгивал с мячом из окна прямо на пустырь. Я обозначал правого и левого защитников и бам-бам-бам бил изо всех сил. Когда сегодня я забиваю голы, я думаю, в этом есть некая заслуга вот этих самых ворот. В то время Карим учится в самой обычной районной начальной школе. Начальная, средняя и старшая ступени школьного образования во Франции представлены разными учебными заведениями. Она носит имя художника Жана Люрса и располагается всего в нескольких сотнях метров от дома на авеню Пьер Брассолет, 31. Однако, по признанию самого игрока, учеба никогда особо его не занимала, настоящей страстью становится мяч. Как и многие другие знаменитости, блистать Карим начинает именно на школьном дворе. Тогда я по-настоящему стал играть в футбол, но больше для того, чтобы выпустить пар. Я играл со старшими парнями, и они ставили меня вперед. Это было истинное поле чемпионов. Его всепоглощающая страсть быстро выходит за пределы школы. Карим всегда хочет большего. В игровой процесс вовлечена вся семья. Вместе со своим братом Гресси, на 5 лет младше его, он играет на улице, где дверь гаража заменяет им футбольные ворота. «Я атаковал, а он защищал», — объясняет Карим. «Вместе с родителями он присвоил себе часть земли по соседству. Я просто взял, да и съел этот заброшенный участок. Безумное, конечно, мероприятие». Малика добавляет. «Он ставил меня в ворота и бил, и бил, и бил по ним. Это могло продолжаться 2-3 часа, будь то солнце или дождь, а потом мы шли домой, даже не перекусив». Буквально перед его домом в 20 метрах находится стадион спортивного клуба «Бронто район Перль». В год, когда ему исполняется 8 лет, Карим решается на авантюру, принять участие в отборе клуба. Но его не берут. Он невысокий, пухленький, и к тому же команда уже набрана. «Тогда», — объясняет Серж Круз, — «он побежал за отцом, и Хафид пришел со мной поговорить и убедить меня дать ему шанс пройти тестирование. Что же, я быстро все понял». Июль 1995 года. Карим подписывает свое первое удостоверение футболиста. Его очень быстро принимают за своего, даже прозвище «Коко», данное ему друзьями, входит в лексикон тренерской команды. Ему одинаково нравилось стоять на воротах, он говорил, что он вандерсар, объясняет один из его тогдашних тренеров Фредерик Ригале. Его матери Малике часто приходилось забирать его очень поздно, когда уже спускалась ночь. Между тем, матчи на стадионах со специальным покрытием гаре и на открытом поле долго не продлятся. Гаре — крупнозернистый песок охристого цвета, образующий рыхлую осадочную породу. 1996 год. Турнир клуба «Сен-Фон». В матче между командами «Бронто район Перль» и «Олимпик Лион» выделяется игрок Карим Бензема. Он забивает 2 гола. Первый — настоящий шедевр. Начав с середины поля, он обводит 3 игроков и, обманув вратаря лионского клуба, посылает мяч в ворота. 2-й гол красив какой-то особой шутливой непринужденностью. Пьер Феррари и Фернандо Наварро Тренеры цыплят и младшеньких смотрят друг на друга в изумлении. Сегодня это группы U9 и U11 соответственно. Но что именно произвело на них такое впечатление? Определенно то, как мальчишка взаимодействует с мячом. Он жонглировал ногами и головой, как в цирке. В таком возрасте это врожденное. Его движения, финты и уверенность перед воротами поразительны. Он, несомненно, обладает качествами, намного превосходящими других детей того же возраста. Упускать такой талант просто непозволительно. Сначала они беседуют с его непосредственным тренером, а затем с отцом Карима. Не могли бы вы привести его к нам в среду для небольшого теста? Мы хотим посмотреть, как он себя покажет. Хафид соглашается без малейших колебаний. Первое испытание проходит на одной из многочисленных футбольных игровых площадок в 100 метрах от штаб-квартиры клуба «Олимпик Лион» и стадиона «Жарлан», где играют профессионалы. Двух занятий оказалось достаточно, чтобы педагоги предложили Кариму присоединиться к командам клуба. «Этот пацан станет первоклассным профессионалом», шутят два тренера, обращаясь к отцу Карима. Учитывая возраст мальчика, такое заявление кажется странным, однако в дальнейшем оно оправдается. Что же в это время происходит с Каримом? Да он на седьмом небе от счастья. Играть за «Олимпик Лион» было для меня мечтой. Все были очень счастливы, хотя в 9 лет еще слишком рано задумываться о профессиональной карьере, скажет он позже. Карим получает большую поддержку от семьи и друзей, в этом кругу футбол боготворят. Когда кто-то из твоих детей или близкий знакомый играет в детской команде клуба «Олимпик Лион», это истинный предмет для гордости. Между тем, в клубе «Бронто-район» эту новость встречают весьма прохладно. Местным тренерам остается лишь наблюдать за тем, как их многообещающий игрок, способный забивать голы и в одиночку переломить ход игры, покидает их, проведя в клубе менее 2 сезонов. Для Карима футбольная академия клуба «Олимпик Лион» — это, конечно, не просто большая удача, но и возможность совершенствовать уже имеющиеся способности. Он официально становится игроком клуба в середине сезона 1996-1997 годов. 5 раз в неделю отец привозит его на тренировки на своем Рено Супер 5. В машине всегда происходит примерно один и тот же разговор. «Ты обязан относиться к этому серьезно». «Серьезно». Хафид не позволяет своему мальчику расслабляться ни на минуту. Внимание заслуживают даже неудачи. «Бей, забивай, не отдавай мяч. Вперед». Замечания во всеуслышание безостановочно сыплются с кромки поля. Карим безропотно сносит все упреки своего отца. «Он был требовательным, но благодаря ему у меня стальной характер», признается нападающий годы спустя. Каков молодой Карим в те времена? Тихий, как мышь, сдержанный, как, впрочем, и все остальные члены семьи Бензема. Он отвечает только «да», «нет», «спасибо». Трудно добиться от него чего-то большего. С ним сложно вести беседу, он не любит говорить, никогда не спорит. Он добрый, дружелюбный мальчик и очень-очень немногословный. Заметна только лишь его улыбка, когда тренер делает ему замечание за ошибку или фол. Он улыбается и уже в следующем матче исправляется, показывая, что понял, как надлежит действовать. Оказавшись в клубе, Карим получает возможность познакомиться с золотым поколением игроков 1987 и 1988 годов рождения. Поколению, к которому уже принадлежат такие мальчики, как Рэми Риу, Сэнди Пайо, Уоррен Жакмо, Жюльен Фоссурье или даже Ромен Гасми. С ними он сразу же выигрывает свой первый трофей в мае 1997 года – Кубок национального детского турнира. Именно его представляли публике в тот памятный день последнего матча с Гавайи и Марсело на стадионе Жарлан. На поле национального футбольного центра в Клерфонтен-Ан-Ивелин Олимпик Лион обыгрывает в финале команду клуба Мец со счетом 2-1. Это такая долгожданная победа клуба, первая за 15 лет. Команда профессионалов Лионского клуба находится на подъеме, однако и на поколение 1987-1988 годов тренерский штаб делает весьма ощутимые ставки. Каждый год клубный вес увеличивается. В 1998 году появляется Антони Мунье, в 1999 году Лаик Рами и Пьер-Рик Вальдивия, Ромен Бейни и Лоссеми Карабуэ приходят в 2001. Только будущие профессионалы. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, атмосфера в команде благоприятная. Во время учебы в футбольной школе и на этапе базовой предварительной подготовки мальчик из Брона далеко не всегда становился выбором номер один для своих воспитателей. Среди цыплят перед воротами блистает Жюльен Фоссурье. В последующие сезоны конкурентам Карима добавятся Марис Муньос, Ворон Жакмо и Лаик Рэми. Он не был лучшим игроком в команде. В стартовый состав он попадал не всегда, говорит один из его бывших товарищей по команде. Один из его прежних тренеров, Патрик Пайо, вспоминает. Он был невысоким ребенком, такой немного уволень на поле. Словом, ничего выдающегося физически, и кроме того, он отличался некой игровой беспечностью. Он не прилагает особых усилий, находясь далеко от ворот противника. Зато весь его талант, его ноу-хау раскрывается в тот момент, когда мяч оказывается у его ног. Ход налево, направо, удар головой. Он обладает невероятным чувством гола. Убийца, ловкач, лис на поле, дьявол во плоти, целеустремленный, фатальный киллер. Примерно так описывают тренеры поведение Карима в штрафной площади. Эти качества позволяют ему уже в 14 лет предъявить миру достойную статистику. В 20 играх чемпионата почетного дивизиона Лиги Рона Альпы среди юношеских команд до 15 лет в сезоне 2001-2002 он забивает 14 голов. Таких результатов вполне достаточно, чтобы перебраться в учебный центр подготовки Тала-Валош. Тала-Валош – тренировочный и учебный центр «Олимпик Лион» с 1961 по 2016 год. Сейчас это тренировочная база только молодежных команд. Хотя в то время его игра не вызывает единогласного одобрения для такого решения. Все понимают, что играет он выше среднего уровня. Тем не менее, парень не особо утруждается и выезжает на своих природных задатках. Но ведь для того, чтобы добиться хоть какого-то успеха, надо работать. Много, очень много работать.